Осень уже проходила, наступила зима, и Москва-река замерзла. Москва-река замерзла, и что-то пришла мне мысль, что неплохо бы покататься на ней на коньках. Пока еще не засыпало снегом весь лед, можно нормально кататься. Такой длинный-длинный каток, охуительный. Поехали мы туда с батей и с Тёмычем. Батя, ну, был немножко под шофе. Короче, приезжаем на Москва-реку, вылезли из машины, прошлись немножко пешочком, спускаемся вниз. Там полынья такая прямо около самого берега. Полынья и весь лед в каких-то проталинах. Я на лед вышел, слышу хрустит. Говорю, не, нахуй, я здесь кататься не буду. У меня в руках клюшка, коньки на шее висят. Рядом стоит батя, у него в руке баночка сидра. И тоже коньки на шее. И Тёмыч с коньками и клюшкой. Батя выходит на лед, где-то метров за 10 отошел от берега. Говорит, да не, нормально, давай здесь кататься. Я говорю, да ты охренел, лед хрустит. Чё, сын, страшно, да? Подпрыгивает. Оп, на лед, как бы продемонстрировать его крепость. И сидит по грудь в полынье. У меня истерика. Батя ржет, Тёмыч ржет. Говорит, чё, папку заманил, давай вытаскивай из проруби. Я смеюсь, я не могу вообще остановиться. Он сидит в проруби с этими коньками на шее и пьет джин-тоник. И тоже ржет. Я говорю, давай отца вытаскивай. Ну ладно. Протянул ему клюшку, он за нее взялся, выполз. Мокрый насквозь, стоит. Ну что, отца заманил? Я говорю, ну да, заманил. Слабо в проруби искупаться. Кому? Мне? Я говорю, ну тебе, а кому? Че, скинхед башку побрил, а в проруби не купался? Я говорю, кто? Я? Да это легко. Разделся. Встал босыми ногами на лед, думаю, ёб твою мать, да нахрен я на это подписался, уже холодно сразу стало, уже и купаться-то неохота. Но выковырял льдинки все из проруби, это надо было делать, конечно, пока я был еще в ботинках. Выковырял льдинки, ну, уже как бы сказал, что не слабо, ну что делать. Окунулся с головой туда, прыгнул, холодно, блять, думаю, ни хрена себе. Прямо это голову аж стискивает. Один раз, второй, третий, четвертый так. Попрыгал, думаю, ну все, хватит. Вылез, и прям так жарко стало, охуительно вообще прям. Тепло по всему телу. Оделся, ну все, поехали домой. А батя уже начинает промерзать в этом своем пуховике, промокшем насквозь, в ботинках промокших и в джинсах. Да, поехали, отцу согреться надо. Ну, отцу хоть согреться и надо, и он уже согревшийся, но как бы на машине. Все, заезжаем в какую-то палатку, батя заходит такой в магазин, мокрый вообще насквозь, зима. Так, мне сидра дайте, 1,5 литра. Достает деньги из кармана, с них вода течет. Ну, нормально, расплатился, продавец посмотрел, ну, ничего, собственно говоря, не сказал. Потому что постеснялся. Дело-то подходило уже к Новому году, а елку я, собственно говоря, так и не покупал. Елку я не покупал, думаю, ну нахрен это надо, даже успею где-нибудь срубить прям под самый праздник. Пойду, топорик возьму и захуяю. Начал комнату я украшать заранее. У меня было ведро от протеина, куда я все время кидал мелочь, которую получал в магазинах на сдачу. Прям вся мелочь в карманах есть, я вечером ее выкидывал в это ведро 5-килограммовое от протеина. И в итоге у меня пол ведра монеток. Значит, как украшать комнату? Думаю, так, надо, короче, этой мелочи насыпать на пол, и будет пиздато уже комната украшена. Потом елку поставлю, и вообще все охуительно, вместо серпантина. Ну, собственно, так и сделал. Рассыпал там 10 килограмм монет по полу. Хорошо, что в комнате жил один, собственно говоря, и никто не возражал. Мать пришла, посмотрела, это что? Я говорю, это нормально, это как у дяди Скруджа будет. Можно купаться в балетах будет. Все нормально, красиво. Ну ладно. Рассыпал мелочь. Плюс рассыпание мелочи в чем? Не надо подметать пол в комнате, потому что уже нельзя подметать его, там же мелочь насыпана. Вот. Потом думаю, ну все, как бы комнату украсил, теперь уже надо идти елку добывать. Взял топор и пошел часов 12 ночи в Серебряный Бор. С Серебряного Бора от меня идти, ну, может быть, минут 15-20 от дома. Ну, дошел до Москва-реки, перешел Москва-реку по льду. Мороз, блин, ну там мороз такой нормальный был, может быть, минус 15, минус 20. Хожу ищу елку. А елки, блядь, ни одной нету, там только сосны. Я-то думаю, мне нужна елка, Новый год же с елкой отмечается. Хожу туда-сюда, но нету елки ни одной. Я заебался, весь этот Серебряный Бор облазил, а там песок, поэтому сосны кругом. Ну ладно, хрен с ним. А у меня с собой топорик такой, небольшой, но остренький. Думаю, ну ладно, надо посмотреть, может во дворах где-нибудь около какого-нибудь детского сада елка растет. Сейчас захуярю что-то где-нибудь, не покупать же. И, короче, смотрю, бегут навстречу мне собаки. Две собаки бегут и гавкают дико, прям лают, сейчас загрызут. Думаю, ну вот. Ну, вот и развлекусь. Думаю, вот сейчас вот только гавкнет, блять, как в ебло топором долбану одной, и потом второй сразу по хребту. Хозяйки далеко, так что успею съебаться, чтобы своих мразей не отпускали, которые до людей гавкают. Хотя я собак люблю, но собак, которые гавкают на людей, я почему-то не очень уважаю. Собаки бегут, бегут ближе, ближе ко мне. Я понимаю, что мне сейчас придет пизда. Потому что это здоровые бульмастифы. Вот, каждый килограмм, наверное, по 110. Такие две туши, блядь, лаю. Думаю, ебать, и мне топор таким маленьким показался. Думаю, блядь, вот в лоб-то всадишь, а ведь хрен он пробьет эту лобную кость. Что делать? Ну, ладно. Думаю, так, левая рука, хрен с ней. Сейчас в правую топор хоть несколько раз в нос лубану, там дальше уже будь что будет. Так встаю, они лают прям такие охуевшие. Все, встал, левую руку выставил, правый замахнулся. Подбежали что-то. Покрутились, хвостами меня побили своими. И ушли. Хозяйки что-то, фу, нельзя. Ушли эти бульмастифы, думаю, ебать тебя в рот. Это же никакой топор не спасет, это же просто охуеть. Ну, это был, наверное, единственный раз в жизни, когда я стреманулся все-таки собак. Ну, пошел дальше. Ходил по дворам уже в Крылатском, искал елку. Около какого-то то ли правления, там, то ли какой-то собес, нашел три елки. Но совершенно ебаные все, кривые, обоссаны собаками, да нельзя. Думаю, так, ладно, пойду дальше. Ходил, весь район, блядь, нет елок нормальных. Но в итоге подошел к метро, смотрю, стоит Хачевский рыночек, хача нет никакого, елки закрыты на замок. Ну, подошел, замок просто топором обухом сбил, вытащил себе елку и понес ее домой, думаю. Ну и собственно говоря, и так нормально. Вот. А хач тот, я помню, очень смешно, он елки продавал. Я там на следующий день шел посмотреть, ну не у русского ли я спер. Вдруг нет, стоит хач. Слушай, хорошая елка, хорошая, бери, будет стоять у тебя, 2 месяца будет стоять, вообще хорошая. Думаю, на кой хуй нужна елка, которая стоит 2 месяца. Вот такая у меня была мысль. Но, как показала практика, елка у меня стояла 2,5 месяца. Хач все-таки знал, что продавать. Так вот, на Новый год, собственно говоря, я ни еды не готовил, ничего, потому что Наташа, как хорошая, приличная пай-девочка, отмечала праздник со своей семьей. ввиду того, что папа у нее не одобрял общение со мной, я с ее семьей Новый год отмечать не мог. Ну и, собственно, со своей мне было тоже не очень интересно. Тем более, что сестра была своего парня. Мать там что-то... Я с ней в то время поссорился и особо не разговаривал. Ну и, короче, демонстративно закрылся в своей комнате. Думаю, ну, в пизду этот Новый год, эта елка. Конечно, нарядил елочку, ну, как положено. В пол одиннадцатого сел, включил Герои меча и магии и засел в них играть. 12 часов я играю в компьютер. Вот это нормально. Это праздник. Все. Потом где-то в 12:20 я пошел гулять. Я не знаю, я почему-то все время в Новый год у меня было такое настроение дикой ненависти к окружающим. Скорее всего, это было связано с тем, что вся страна пьяная в говно и веселая. А я не пью, и поэтому меня раздражает пьяное веселье вокруг. Короче, ходил я, думаю, сейчас кто-нибудь до меня доебется, я сразу лицо-то разобью. Ходил, смотрел на все компании, прям туда-сюда. Ну, вроде первому и доебываться, но глупо, праздник людям портить. Ну, думаю, ну какая-нибудь сука решит только... немножко баллоны-то покатить. Нет, ничего, все тихо. Пришел домой. Ну, где-то к 2 часам ко мне пришла Наташа. Принесла подарки, принесла какие-то компьютерные игры крутые, стратегии, которые я давно хотел. Вот. Я ей подарил такого... большого плюшевого леопарда. Что-то мне хотелось подарок. Здоровый такой, я с ним в метро, помню, ехал как дурак. Он место рядом со мной занимал. Вот, подарил леопарда. Ну и, собственно говоря, на этом Новый год у меня и закончился. Вот. После нашего Нового года в России же принято что? В России принято 10 дней праздников. Зачем? Ну, чтобы как бы отцы могли провести Новый год с детьми, пообщаться там в выходные какие-то, сблизить семьи. Какой нахуй? Это просто идет тотальная пьянка, когда никто вообще ничего не понимает, когда можно пить вообще без просыпу, пить, блевать и опять пить. Как же праздник, целый стол салатов, полный холодильник говна всякого приготовлен. Просто бухай да блюй, 10 дней. Все законно, специально, всю как бы осень мечтаешь об этом, и вот декабрь. Короче, ну, естественно, 1 января поездки к одной бабушке, 2 января поездка к другой бабушке. Все, как положено. А вот дальше уже идет дуремарство. Потому что чем заниматься? Да совершенно нечем. На работу идти не надо. Учиться я, в общем-то, и не учился в это время уже. Делать нехер. На улице холодно. Гулять я, конечно, люблю, но все мои прогулки, они ограничиваются в основном или акциями прямого действия, или лесом. Где можно пожечь костер, походить что-нибудь, поговорить. Но, чтобы пойти в лес поговорить, нужно же взять сухариков, там, попсиколы какой-нибудь, пиццу, может быть, сосиски купить, пожарить. Ну, числа до 5 у меня были деньги на то, чтобы каждый вечер затариваться всякой едой, идти в лес тусоваться. Но после 5 числа у меня деньги стали заканчиваться. Ну, все, нету, я получил зарплату, потратил ее, накупил еды, там за телефон заплатил, за интернет заплатил, какие-то подарки купил. Все. На работу еще 12 дней выходить не надо. Что делать? Ну, я нашел выход. У меня же была рассыпана по полу мелочь. Вот мы с Тёмычем выбирали из нее пятачки. И с этими пятачками шли в седьмой континент, покупали попсиколу и сухарики. Каждый день прямо с такой горстью приходили кассирши там: ребят, вы что, на паперте? Стоите, фига, на паперте. Вот, так что мелочь она, в общем-то, пригодилась. Где-то через неделю мелочь стала пересыпаться иголками. Ну, елка же сыпется. Мне же впадло под эту елку воду подливать. Ну, дня 3-4 я это делал, потом просто мне дико заебло. Плюс еще собака ходит туда-сюда, растаскивает все. Ну и вообще как бы мусорится на полу. А так как я живу один и в комнате, и делать могу, что хочу, я, естественно, на пол кидал бумажки и какие-то огрызки. Ну, естественно, под столом стояла урна. Такая большая, даже не урна, ведро, бак такой, литров на 90. Ну, я его бумагой какой-то заполнил, огрызков рядом накидал. Ну, просто пиздец там такой уж. Творческий беспорядок, короче, у меня. Творческий беспорядок, а убираться мне лень. В принципе, монетки бы с пола хотя бы собрать. Но это тоже лень, потому что надо полдня потратить. Они же просто так не собираются, их же надо отделить эти монетки от мусора и елочных иголок. Ну, короче, так и все у меня оставалось валяться. Ладно, хрен с ним. Прошли эти мучительные, тяжелейшие новогодние праздники, в которые я наделал много пакости своим соседям. Потому что, ну, делать нечего, надо же как-то развлекаться. Допустим, начались жесточайшие морозы. Прям холод такой, там, под минус 30. Ну и, короче, как-то мы с Тёмычем выходим, около подъезда что-то тусуемся. Вы слышь, Тёмыч, а давай-ка воды нальем прямо здесь. Зачем? Ну, хер знает, люди будут выходить да падать. Давай. Вот. Ну, короче, налили воды, взяли этот бак мусорный, мы вынесли на помойку, очистили его, налили в него воды, спустились к подъезду, залили там все. Потом опять поднялись, налили еще раз, залили, еще раз поднялись, залили внутри подъезда, потому что вот эти первые три двери, та часть подъезда, что на улице, она все равно промерзала наглухо. Короче, залили вокруг подъезда каток. На следующий день приходит мать домой. Мать, ты дурак. Я говорю, что такое? Это ты перед подъездом воду залил? Я говорю, ты почему так решила? Ну а кто еще мог? Я говорю, а что? Да я чуть не упал. Я говорю, ха-ха-ха. Вышел перед подъездом, смотрю, уже кровью закапано. Кто-то все-таки разбил себе нос. Ну хорошо. И все засыпано мелкой галькой. Мелкой галькой засыпали дворники. Хорошо, засыпали собаки. Той же ночью мы с Тёмычем спустились, налили на эту гальку сперва 100 литров воды, чтобы ей ничего уже нельзя было засыпать. Там у дворников такая горка гальки возле их базы лежала. Значит, нейтрализовали дворников и опять заново залили каточек. Ну, конечно, да, галька немножко мешает, но она стала такая обкатанная, с водичкой, как креветки в магазине. Все нормально, мелкая пакость. Собственно говоря, тут пришла мне в голову идея еще смешнее. Потому что я жил на 9 этаже, а на 8 этаже подо мной жил такой Георгий Сатаров. Георгий Сатаров – это известный антифашист, бывший советник Ельцина. Вот. Сейчас он занимался тем, что заказывал всякие антифашистские митинги, какие-то шествия, получал разрешения. Ну, такой солидный дядька с бородой, толстый, гондор. Вот. Ну, надо же как-то над ним пошутить. Ну, естественно, я, конечно, его так толкал в подъезде, когда видел. Ну, блин, он вроде взрослый, вроде как-то это, Не совсем, я был уверен, что он гондон антифашист, может, он просто за бабки рубится, потому что такая борода, член Союза промышленников и предпринимателей, ну, хрен его знает. Непонятно. Потому что людей, которые рубятся за бабки, их и трогать-то незачем, они просто обосранные овощи. Его очень смешно Ельцин уволил с работы. Плыли на теплоходе по Волге, и говорит, да ты меня заебал, мудак. Бросьте его в реку. Ну и Сатарова просто с теплохода в реку бросили. Все, так он был уволен. Вот. Ну и короче, жил он на 8-м этаже. Я спустился вниз, посмотрел, как там все устроено. Думаю, нормально. Открыл фрамугу на полную. Все, то есть там холодина моментально на этаже. Спустились с Темычем и залили все водой. Вылили литров 300. Ну, посидели у меня, подождали часа полтора. Все замерзло. Опять спускаемся. Прям чистый каток. Прям охуительно. Прям каток у тебя на этаже. Ну, на самом деле, замечательная идея. Я сам себе стал завидовать. Думаю, ну, надо чем-то дополнить картину. Ну, тут на меня что-то совсем хулиганство нашло. Короче, даже не знаю, как рассказать. Настелил в унитаз фольги, насрал в нее, сложил бомбу из этого и уебал прям в дверь. Ну, такое, получил здоровое пятно, взорвалась там бомба из говна. Все нормально. Стёба чуть поржали, пошли спать. Через 2 дня приходит ко мне участковый. Максим. Я говорю, да. Ты зачем это сделал? Что сделал? Ты зачем вот как бы это на этаже вот каток устроил, двери сплачивали? Ну почему я? Ну а кто еще будет? Я не знаю, чего сказать. Доказательства есть. Да, ну какие? У меня есть видеозапись. Он говорит, ебать, я попал, как неудобно. Вот. Ну, оказалось, что видеозаписи у него нету, потому что, говорит, я знаю, что ты взорвал бомбу с какашками под дверью, значит, у уважаемого человека. Я говорю, ну понятно, все, взорвал бомбу, все, отдыхайте, с видеозаписи нет. Максим, зачем ты его доводишь? Вот посмотри, показывает мне пачку заявлений, там штук, наверное, 15, говорит, вот это вот на тебя он написал. Я говорю, а что там? Ну, все, что ты толкаешь его, там, как-то угрожаешь, что-то там вот портишь. Ни хера себе, можно почитать? Я говорю, нет, нельзя почитать. Ты что от него хочешь? Я говорю, так он антифашист, он же гондон, его убить надо. Так ты его или убей, или вообще не трогай. Он меня заебал, там, ходит ко мне, выебывается. Я говорю, а что он ко мне не ходит? Ну, к тебе, видимо, не хочет. Я говорю, ну ладно. Я говорю, Макс, ну давай я тебя прошу, чисто вот, не надо это. Не надо его доводить. Ну хорошо, ладно, убедил. А участковый такой нормальный парень был, молодой. Ну, как послушал, я его, думал, ладно, хрен с ним. Не буду гадить, где живу больше. Так и быть. Ну вот, закончились новогодние праздники. Вышел я на работу. Ну, после Нового года-то что? После Нового года уже никто, естественно, по первости-то ничего не делает. Ты вроде сидишь там как-то, вроде что-то чертишь, но на самом деле тебе делать-то ничего еще и не надо, потому что ни сроки не горят, ни заказы не поступили. Ну, как всегда и везде. Декабрь везде, ой, январь везде мертвый. Ну, вот я так сижу, а что мне делать? Что делать на работе? Смотреть фильмы, да, переписываться с девками. Вот как-то я от нечего делать. Ну как от нечего делать? Понятно, что это довольно интересно. Начинаю переписываться с девчонкой, которая сидела со мной в одном помещении с Иркой. Что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там у тебя сегодня так интересно глаза накрашены. Ой, кого спасибо, ты заметил. Да, еще у тебя попа очень хорошо сегодня джинсы облегают. Ну, смотрю, а девушка нормально реагирует на эти комплименты. Короче, шуры-муры, дошло до того, что, а хочешь, чтобы я выебал тебя в душе? Ну да, я вот этого хочу. Ну ты, блядь, как все работает. Но Дальше-то что делать? Надо, конечно, или предпринимать какие-то действия, или спрыгивать с этого мероприятия. Подумал, ну ладно, Иру трогать не буду. Хотя вот девушка хорошая, порядочная, да еще и работает со мной в одном помещении, не буду трогать. Стал дальше смотреть, а Ваське там дело штук 15, в основном архитекторши. В основном девки архитекторши, ну и там довольно симпатичные, я потому что по офису доходил, по всему этому институту, и видел, что много есть красивых девок внизу сидит на первом этаже. Я сидел на втором. Смотрю, какая-то сидит Лена. Думаю, ага, хорошо. Начинаю с ней переписываться. Ну, как дела? Она там, ну, нормально. Я говорю, ой, а ты хочешь меня? Ну да, хочу. Я вот сегодня заходил, у тебя такая майка в обтяжку. Ой, прям мне это понравилось. Ну куда, хочешь меня потрогать? Да, хочу. Ну, все, заебись. Почему-то я подумал, что Лена это там одна блондинка из архитекторов. Я говорю, а когда ты сегодня заходила? Ну вот я заходила вот в обед. Говорю, блядь, я тебя не видел. Ну ты спиной сидел. Думаю, ну ладно. Может быть. Давай встретимся. Ну давай. Давай в 6 часов возле проходной. Ну, пописал я еще пошлости всяких. Время 6 часов. Стою возле проходной, думаю, ну все. Паски уже развел. Остается только домой привезти. Смотрю. Подходит начальница отдела водопровода и канализации такая. Максим, привет. Да, здрасте. Так, пойдем. Или куда? Гулять. И я тут понимаю, что это она, блядь, Лена. Ну какая Лена? Елена Владимировна всю жизнь была, а теперь Лена. Ебать, я дурак. А там же ни возраст не указан, ни фотографии нету. Сраная Аська. Я себя так неловко почувствовал. Думаю, я же вот это вот писал. А ей лет 35. Думаю, ладно, пойдем, что погулять. Идем. Это, собственно говоря, была первая старая женщина, с которой я вот общался в таком ключе. Я никогда старше там 26 вообще не поднимался. И вот идем, сейчас с ней разговариваем. Мне сперва неловко было. Прям, ну как, тетка уже, тетка старая уже, морщины, сиськи висят, как с ней пошлости говорить, она уже, куда уже, скоро на пенсию, в собес. Вот, и что-то разговариваем, и я понимаю, что мало того, что она взрослая, но она, блин, она обычная девка, так еще и такая же тупая. Она умнее не стала от того, что стала старше, стала начальницей. Я что-то иду, у меня уже нормально, как бы разговор поставленный, и все. И плюс еще в том, что мне от нее ничего не надо. Я просто думаю, надо до метро дойти. Мы шли от Бауманской и до Электрозаводской. Такой прогулочный маршрут у меня. Думаю, надо дойти до метро и все, и съебаться, и чтобы вообще больше забыть эту тяжелую ситуацию. Ну, что-то поговорили, все. Ну, давай, Лен, все, счастливо, все, пока. Ну, давай, Максим, еще погуляем. Ну, конечно, все непременно. Вот, на следующий день пришел на работу, ну, и, собственно говоря, не отвечал на ее сообщение. Я думаю, ну, ладно, надоест писать. Ну, действительно, что-то на меня посмотрела она злобно. Ну, и ничего не сказала. Напротив нашей работы стоит Елоховская церковь. Елоховская церковь это что? Это собор такой здоровый. Туда ходят старухи, молятся всякие. И приезжает туда патриарх московский всея Руси Алексий II. Что это значит? Это значит, что в день, когда он может приехать, обязательно надо с крыши счищать снег и сосульки. Обязательно. Ну хорошо, у нас такой двухэтажный особнячок небольшой. Значит, крышу надо чистить. Ну, там поднимается паника. Кто будет чистить крышу? У нас, конечно, есть уборщицы, но уборщицы на крышу не полезут. вызывать резко бригаду, которая будет все чистить, это стоит дорого. Вот прибегает ко мне завхоз или кто он там, ответственный по всем этим мероприятиям. Макс, Макс, слушай, ты молодой, ты можешь на крышу слазить, снег почистить? Я говорю, с какого хуя? Ну, блин, ну как, с какого? Ну, вот патриарху, да мне срать на патриархов. Не, ну, ну, блин, денег доплатим. А вот другой вопрос, сколько? Ну, 500 рублей. Хорошо. Хорошо, все. Начальник пытался что-то мой возразить, что ну как, ну, работать, инженер, там у него же вот проект. Не-не-не-не, ну срочно, срочно. Ну, все, меня забрали. Хорошо. Обмотали меня какой-то страховкой, выпустили на крышу. Прикольно, солнце светит, сидишь на крыше, тепло. Внизу все сидят душно, за компьютерами работают. Я на крыше сижу, банан кушаю. Все, надо снег чистить. Подходишь к краю крыши, смотришь вниз, прохожие идут. Прохожих этот запас отгоняет, чтобы им снег башка не попал. Совсем мертвые не были. Сосульки ногой сбиваешь, стучишь по крыше. Снег лопатой скидываешь вниз. Ну, нормально. Помню, чищу снег, звонит мне Поткин. Максим, что делаешь? Говорю, да, на крыше снег чищу. Такой, в смысле на крыше? На крыше сижу, снег чищу. Такой, ты же инженер. Да, инженер. Но чищу снег, подрабатываю. Понятно, я перезвонил. Такой был веселый разговор, все. Снег почистил. Ему так, ну теперь мне надо же немножко отдохнуть. Пошел, купил еды, погулял где-то полчаса, вернулся, долго приходил в себя, очень устал, очень замучился, покушал, чайку попил. Ну, тут уже и, собственно говоря, домой пора. Так вот, эти мероприятия повторялись у меня чуть ли не каждую неделю, так что довольно много было подработки. И еще что самое главное, девочки ж так смотрят, ух ты, нифига, не испугался на крышу полезть, ох ты. Вот. А одна девочка там была, Аня. Думаю, так, ладно, с Леной я как-то неправильно поступил, буду Аню кормить. Аня красивая такая, все прикольное. Я думаю, ну, буду другим методом. Я же как бы не имел методики своей по интернет, по онлайн-съему девочек. Ну и начал я играть в хорошего парня. Писать ей стихи из Наутилуса Помпилиуса, из Танцы Минуса, Загады Кристи, прям отправлять стишки. Ой, ой, как приятно, какой ты такой романтичный. Да, ты мне так нравишься, но ой, как хорошо. Короче, ну, что-то я, видать, переборщил, потому что в итоге я говорю, ну что, давай мы с тобой встретимся. Такой, ой, Максим, ну я не знаю. И вот что такое, ну ты так ко мне хорошо относишься. Я говорю, ну да, вот поэтому давай встретимся. Блин, ну я не знаю, ну я же не такая хорошая, вот как ты, тебе у тебя такие светлые чувства, я даже не знаю. Блядь, сука, ну как вот ей из такого положения уже сказать, что я просто выебать хочу? Тут уже не скажешь. Ну и короче, она мне объясняет, что она, в общем-то, грязная шлюха, у которой одновременно два парня, и я ей еще нравлюсь. И вот она не может мои светлые чувства омрачить своей грязной пиздой. Но, как бы не сказать, что я, конечно, сильно расстроился, но... Ну что, самое было полезное в этой ситуации, я понял, никогда нельзя говорить девушкам, даже если они дико тебе нравятся, им просто нельзя говорить об этом ни в коем случае, потому что это их отпугнет и напряжет. Вот. То есть это вывод был мной сделан. Вот как-то смотрю я в окно, что-то разговаривал по телефону, смотрю на этот собор Елоховский, а там какая-то хуйня, христианский праздник какой-то. Короче, святую воду раздают. Раздают святую воду. Там суть святой воды такая, что даже капельку капнешь ты в обычную воду, капельку этой святой воды, и все, и она вся у тебя святая. Все нормально. Думаю, так, надо сходить. Пошел в обеденный перерыв в церковь, зашел туда, А я в обеденном перерыве все время кушал творог обезжиренный. И с ложкой, короче. Хожу туда-сюда. С ложкой, с баночкой с этой творога. Съел половину, думаю, блин, какой-то он такой становится очень пресный. Неприятный. Думаю, надо его водой разбавить. Ну, там какой-то, ну, не самовар, какая-то хуйня такая со святой водой стоит. Подошел, краник открыл, налил себе в творог святой воды, хожу, размешиваю. Подходит какая-то попадья. Молодой человек, здесь нельзя с творогом быть. Говорит, это кто сказал? Не положено. Ну, я перекрестился, говорю, вот тебе крест положено. Что ж ты как католик крестишься? Думаю, да еб твою мать, как хочу, так и крещусь. Моя вера, не надо меня учить. Нет, выйди отсюда. Говорю, с какого хера я должен отсюда выходить? Нет, иди отсюда. Думаю, ах ты, бледина старая. Ну, ушел. Я думаю, а то сейчас они на меня набросятся. Там старухи уже стали, так смотрю, иди уши навострять. А старухи очень опасные. Ушел. А старухи опасны ведь чем? Старухи, они после того, как помолятся в церкви, они же безгрешными себя мнят. Вот. И вот каждое утро они, когда едут в церковь, они такие наглые, они толкаются, орут, матерятся. Вот я сколько раз с ними пересекался, вот, ну, старухи, не западло тебя бортануть так, что, ну, вот я весил тогда около сотки, отлетал в сторону. Почему? Потому что старуха же, она сейчас придет в церковь и исповедуется. И все грехи с нее слетят, она уже опять святая. Все у нее ровно. С одной стороны. А с другой стороны... С другой стороны, старуха, когда идет домой из церкви, она же только что уже помолилась, там исповедовалась, и все, грехи у нее вообще все очищены. То есть она такая святая, что ей самой неловко, ей надо быстрее нагрешить. То есть старухи вот возле церкви, они очень опасные, наглые такие, охуевшие. Ой, очень страшно. И вечером я смотрю, там уже темнеет, и такая очередь, ебать, 500 метров, наверное, вокруг этой церкви, прям в полтора оборота, стоят все с канистрами. Я такой, ага, сука, долбоебы, говорю, не могут бутылочку пепсиколы набрать и дома в канистрах у себя все разбавить. Какая разница, ты сколько ни набери, один хрен все будет святой водой. Говорю это, поворачиваюсь, и такой, вот каким мудаком надо быть, чтобы мало того, что в это верить, так еще и в очереди стоять. Поворачиваюсь, смотрю, мой начальник стоит в пальто, в шапке меховой, в перчатках и держит в руках две канистры с водой. Такой, я пошел в очередь. Максим, ну, так-то уж, ну, зачем говорить? Говорю, ну да, конечно, понятно. Начальник ушел, я думаю, блять, как неловко получилось. Воды святой набрал. Выпил все. Помню, принесли они воду, говорит, Максим, вот смотри, вот это святая вода. Говорю, ну хорошо, дайте, я чай с ней попью. Нет, ее нельзя кипятить, она будет не такой святой. Я говорю, ну странно вообще, там, а в чайнике очистится накипь? Нет, не знаю, говорю, давайте попробуем. Попробовали со святой водой, прокипятили, нихуя не очистилось. Попили чай, ну чай как чай. Решили на пробу налить воды в какой-то цветок. Что с ним будет? Ну, надо сказать, что с ним... Ну, не было ничего. Может быть, какая-нибудь бракованная была святая вода. Неизвестно. Ну, хотя в эти штуки я что-то никогда не верил. И святую воду пил совершенно без страха. Хотя, если бы она была на самом деле святой, непосредственно от Иисуса Христа, то меня бы должно было просто или сжечь изнутри, или разорвать на части.